дилетанты. Всем добрый вечер. Мы в прямом эфире, и сегодня дилетанты отданы дилетанту. Потому что мы 96 страниц, или, как изумительно написал один из участников чата, 96 страниц. Так вот, 96 страниц у нас номера дилетанта, который появился в продаже вот именно сегодня. И я не могу отказать себе в удовольствии представить вам этот выпуск, который, на мой взгляд, замечательный. Внутри там большая штука. В этот раз мне для штуки из-за драматического пожара в Париже дали мне для штуки аж 6 разворотов, и я ими воспользовался. Но то, что сделал художник в этих разворотах, мы с вами увидим во второй части программы, и здесь я просто снял бы шляпу, коли ее сейчас носил бы. Но мы начнем с Дмитрия Ивановича Менделеева, который у нас красуется на обложке. А те, кто следят по Ютубу за нашей программой, у микрофона Сергей Бунтман, кстати говоря, напоминаю, видят обложку. Обложка — Дмитрий Иванович Менделеев. И дело в том еще, что Дмитрий Иванович Менделеев и так велик у нас, замечательно. Это у нас Гитлер к делу не относится. Гитлер у нас будет в следующем номере, и его соратники. Так вот, Дмитрий Иванович Менделеев у нас в основной части программы, в самой большой теме — химики и химия, ученые открытия, изменившие мир. Тут и химическая революция будет у нас, и действительно химическая революция 19 века, практическая, и мы с вами видим еще, что Дмитрий Иванович Менделеев — самый знаменитый тоболяк. Конечно, в городе Тобольске и жил, и живет очень много замечательных людей, и история его потрясающая. Помните, как я еле просто захлопнул челюсть, когда у нас Рыжков рассказывал, Володя рассказывал о покорении Сибири, о вступлении русских в Сибирь. И уж даже в таком кратком изложении эта история была потрясающая. Но вот Дмитрий Иванович Менделеев родился в неофициальной столице Сибири. А почему она неофициальная? А всемирную славу обрел в официальной столице Российской империи, как у нас и написано. Так вот, мы решили посвятить этот номер, его большей частью, Дмитрию Ивановичу Менделееву. Для того, чтобы вы сейчас никуда не ходили, покупали бы номер, некоторые из вас два сейчас, а два во второй части, два человека, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Очень простой вопрос. Назовите имя и фамилию зятя Дмитрия Ивановича Менделеева. Должен вам признаться, что это очень известный человек. Назовите зятя и получите номер. Вот два человека, первыми отвечающие на мой вопрос, по присылающей СМС, +7 985 970 45 45, назовите имя и фамилию зятя Дмитрия Ивановича Менделеева. И вот здесь: во Франции про Менделеева не знают, пишет Freak Travel. Ничего подобного. Про Менделеева знают везде. Где в школе, где кто-то не прогуливает всю школу, а знают везде. Потому что стоит начать изучать химию и периодическую таблицу элементов, и Менделеев тут же у нас выходит. И без чемоданов, и без водки, а своим главным и изумительным трудом, который называется «Периодическая таблица элементов». Вот. Что с трансляцией в Ютьюбе? С трансляцией в Ютьюбе Арата у нас, по-моему, все в порядке, насколько я понимаю. И даже она началась чуть раньше, чем обычно. Из-за того могли послушать в Ютьюбе и наши новости все. Ну, и мне было приятно пообщаться, пока у нас шли новости дилетанта. Так что здесь все в порядке. Итак, давайте попробуем, кто у нас первым ответил, чтобы вас не мучить. А Николай Котов, который у нас звукорежиссером служит сегодня, запишет номера ваших смс-ок. Итак, два первых человека. Александр Блок. Действительно, он был мужем Любови Дмитриевны Менделеевой, дочери великого ученого. Это 583-я смс-ка. 583-я, а 584-я сразу у нас дает Блок ответ Юлии. Юлия, тоже все из Москвы, 584-я смс-ка. Так что вот так. Да, ну и здесь вы тоже отвечали из любви к искусству в чате, я так думаю, и говоря, что это Александр Блок. Итак, Дмитрий Менделеев самый знаменитый табалек, и потому мы хотим рассказать о Тобольске. И в этом номере хотели рассказать, и рассказываем. Вот я, вы знаете, я так люблю открытки начала 20 века, и вот цветные фотографии, открытки прекрасные. Была и цветная фотография, и виды русских городов, они замечательны в начале 20 века, потому что мы можем видеть и в Сибири, и на Волге, моей любимой, росла невероятная совершенно цивилизация. Мы не так давно в прошлой теме «Дилетанта», говоря о событиях 10-х годов в России, 1910-й, мы с вами вспоминали, что это действительно мощно выраставшая цивилизация, которая, пожалуй, из-за склероза власти, с одной стороны, и из-за такой вот уже закипающей в не совсем в низах социальных России закипающего недовольства, эта прекрасная цивилизация не развилась и вилась, и не сумела закрепиться. Вот, в Пермском крае есть крупная железнодорожная станция Менделеева, названная в честь Дмитрия Ивановича аж в 1914 году. Станислав Механошин пишет нам. У нас есть и память о Менделееве, конечно, в номере. Память о Менделееве велика и широка. Память в 21 веке. Менделеев остается, естественно, самым знаменитым химиком России. Вообще, надо сказать, что такие открытия, как открытие Дмитрия Ивановича Менделеева, в любой из наук, они совершаются не раз, там, не каждый день и не каждый год. И они не каждый год совершаются, и не каждое даже столетие. Открытие такого масштаба. Меня всегда поражало вот остроумное, великолепное и перспективное упорядочение чего-то. Вот такая каталогизация. Ведь какой дивный инструмент он дал Менделеев всем, кто хоть чуть-чуть даже интересуется наукой и даже не занимается химией. Мы можем себе даже, посетив кабинет химии хоть пару раз за все школьные годы, мы визуально себе можем представить, где какой элемент у нас находится. И мы, единственное, может быть, даже если у нас никаких не остались воспоминаний, кроме великой формулы C2H5OH от органической химии, что у нас остается в памяти у всех, когда нам под хихиканье наши ее излагали или писали даже, мы помним таблицу, мы помним вид таблицы. Ну да, когда-нибудь, Румат, будут писать новые Фоменки грядущих веков, что свою фамилию Дмитрий Иванович получил в честь нового элемента Менделеева. Ну, конечно, да, так будут писать вот новые хронологи, новые историки, и вся эта муть уже давно описана в футурологических романах на темы нашей истории, как как люди себе представляют наше время, примерно так же, как мы представляем себе, с такой же точностью, как мы представляем себе порой далекое прошлое, делая далеко идущие выводы из недостаточных сведений. Идем дальше и смотрим историю химии в фактах и событиях. Есть здесь факты несомненные, и факт знаменательный, но вызывающий всевозможные споры, это, конечно, второе изобретение пороха. Ну, может, не второе, а третье или 125-е, это появление пороха в Европе, когда монах из моего любимого города немецкого Фрайбурга, когда он открыл это зелье. Но надо сказать, что артиллерия была еще в Гасконской войне, вот примерно тогда и использована, и силу пороха поняли очень многие тогда, силу и ужас пороха. В химии и физике действуют одни и те же законы, не в природе действуют одни и те же законы, дорогой Данте. И это замечательно, потому что если не существует, наверное, хотя это была бы мечта, например, и в Советском Союзе, и мечта может быть какой-то грядущей, не очень замечательной России, сделать суверенную химию, суверенную физику. Ну, пытались у нас сделать суверенную биологию. Из этого, слава богу, ничего не получилось. Далее смотрим мы. И вот мы видим вот в 69-м году периодическая система, которая, наверное, переходный этап ознаменовала к следующему периоду в истории химии. Великая химическая революция 19 века, которую я вам уже представлял, Пластик, который мы так теперь не любим. Пластик сделал тоже великое дело. И сейчас, когда мы увидели последствия того, что пластик делает, во всяком случае, эти пресловутые пластиковые упаковки, которые никогда не разлагаются. И здесь нам надо думать. Кстати говоря, во Франции, в той самой, недавно пошло просто поветрие региональное. Власти на этот счет не принимали никаких установлений. Но региональное поветрие состоит в том, что там стали, вспомните старое доброе время, сдавать бутылки. И даже за них дают что-то. Они просто из энтузиазма сдают бутылки. Реутилизация тары. Ведь это прекрасная вещь. Сколько остается абсолютно целых бутылок, если Франция, то в особенности от вина. Итак, пластик мы разбираем, и его историю разбираем подробно. 5 преимуществ пластика по сравнению с другими материалами, они несомненны. Важнейший компонент от Формулы-1 до спутников, до чего угодно. 7 этапов каучуковой революции. И из липкой грязи в черное золото, липкая грязь, нефть превратилась в черное золото, а это уже 20 век, который мы никак не можем пережить в нашем 21-м, все его представления. Химия через алхимию, конечно, мы посмотрим. И возвращаемся к Тобольску, и 7 здесь у нас примечательных мест в Тобольске. Кто хочет поехать, посмотрите, кто в Тобольске живет. Проверьте, все ли мы правильно сделаем. ОКБ Сухого. Это не только наша история с суперджетом, который, может быть, с точки зрения ОКБ Сухого, мы сильно преувеличиваем после жуткого пожара в аэропорту. Но ОКБ Сухого – это очень интересная вещь. А вот теперь мы с вами, друзья, через некоторую паузу перейдем ко второй главной теме, перейдем к собору Парижской Богоматери, и я вам действительно с большим трепетом представлю это не только потому, что это событие, как и очень многих, поразило меня, но и потому, что нам, мне кажется, удалось, и вместе с художником Павлом Чиркиным удалось сделать несколько разворотов, которые и полезны, и очень красивы. Ну а сейчас для перехода нашей темы «Время соборов» мы с вами послушаем как раз из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Histoire d'amour et de désir, tous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré. Jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain le meilleur lendemain. Il est venu le temps des cathédrales. Ну что ж, мы сейчас с вами продолжаем обзор новейшего номера «Дилетанта», номера 42, который датирован июнем 2019 года, а вышел ровно сегодня в продаже. Итак, в Соединенных Штатах, пишет Шурик из Лос-Анджелеса, химия в школах учит таблицу, но таблицу Менделеева не знают. Учат таблицу, но Менделеева не знают. Вот, очень хорошо. Шурик из Лос-Анджелеса. Ну что же. Но я знаю, что автора таблицы знают во Франции, школьники знают, я специально спрашивал. Ну вот сейчас мы обращаемся к собору. И вот здесь это чудесная и устрашающая картина, которую видят в Ютьюбе на нашем экране в студии. Она представляет собой, конечно, собор Парижской Богоматери, его пожар и химеры, которые в ужасе кричат при пожаре. Очень хорошая здесь получилась композиция. Но мы начнем, мы перелистываем страницы в журнале истории собора Парижской Богоматери и начинаем с самого начала, с острова Лютеция, с римлян, с храма Юпитера, который там был. И Юпитера моряков и Юпитера Юпитера рыбаков, те, кто жил на острове Сите как раз. И затем постепенно там вырастает собор, вырастает сначала небольшая церковь святого Стефана, а потом и собор, посвященный в свое время Парижской Богоматери. Очень хотелось рассказать здесь, как соборы готические строятся в стремлении к свету. Мы здесь говорили с Павлом Уваровым в одной из передач «Дилетантов», мы говорили об этом. И это стремление к свету действительно в ведущий собор, ведущий его вверх, и определенные конструкции, о которых мы чуть-чуть поговорим попозже, и YouTube я покажу то, чем мы с художником можем просто, как мне кажется, гордиться. Аня пишет, очень переживала за собор и смотрела ночью, читала пост Сергея Пархоменко. Хорошо, что своды уцелели, и хорошо, что горгульи были уже в мастерских. Нет, не горгульи. Были в мастерских для реставрации, были бронзовые статуи, которые окружали шпиль Вьель-Ле-Дюка, построенный в середине XIX века. Статуи уцелели именно потому, что их за 4 дня отправили до катастрофы, отправили на реставрацию. А горгульи-то как раз пали, но горгульи тоже... это произведение XIX века, изумительное совершенно, на мой взгляд, предложение было от голландской фирмы. Не знаю, насколько оно будет или не будет реализовано, но оно невероятной современности и остроумия. Предложение было такое. Давайте мы сделаем, предлагают они, новых химер, новых горгулей, сделаем из именно вот этой крошки, которая осталась от них, от того, что упало, от того, что сгорело. Вот из этого праха мы сделаем с помощью 3D-принтера, мы сделаем горгулью. И одну они уже сделали. И так получается, что у нас будет, с одной стороны, вновь сделанные те же самые горгульи, но в них в каждой будет частичка того, что просуществовало более 150 лет. Ну вот, здесь обезглавленные революционерами статуи. Но статуи действительно побили очень серьезно, и эта статуя не пострадала, потому что, которую видят сейчас, потому что святой Дионисий уже был обезглавлен и так окончил свой путь, и уже в преддверии революции, в предвидении, он же святой Дионисий, в предвидении революции он уже свою голову держал в руках, и поэтому обезглавить его было невозможно. Это такая устойчивая история про революцию. Революция поглумилась, но не так, как в Сен-Дени, в усыпальнице королей. Там был просто кошмар. Когда-нибудь об этом еще подробно напишем. Ну вот, что интересно. Собор переделывался, собор доделывался, украшался во вкусе эпохи. Иногда это было совершенно ужасно, например, то, что показалось. Стремились к свету, а показалось, что темновато. И поэтому заменили в свое время витражи прекрасные, заменили таким чуть-чуть матовым дымчатым стеклом. Получили свет, но лишились произведения искусства. И вот в 1831 году выходит «Великая книга». Выходит роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». В этот роман сразу влюбляются, и любовь свою действительно переносят люди на собор, который уже думали, как бы снести. Он в таком был состоянии, он был почти заброшен. В нем служили, конечно, все это, но он был настолько несовременен, он был как гнилой зуб. Вот в том Париже, который начал рождаться в это время, который во второй половине XIX века уже станет замечательным Парижем барона Усмана, вот эти серо-белые здания, прекрасные, и черный тогда, закопченный собор, мало кого интересовал. Но история и те главы Виктора Гюго, которые именно собору и посвящены были, они заставили людей и заставили государство заботиться о памятниках старины, о памятниках архитектуры и культуры. И здесь очень важно, что другой великий французский поэт и писатель Проспер Мериме, он просто стал инспектором, он возглавил институцию, которая занималась сохранением исторического наследия. И ему, и Гюго мы обязаны тем, что так стали реставрировать памятники искусства. Правда, это привело к некоторому романтизму в реставрации. И вот Жен Вьелле-Людюк как раз один из представителей того романтического великого направления в реставрации. И сейчас вот мы постарались представить события в жизни собора. 31-й год как раз Виктор Гюго... Виктор Гюго пишет, выпускает свой роман, в 32-м году уже добавляет туда важнейшие главы, которые он вообще-то написал, но забыл, куда-то подевал и забыл их включить в первое издание. Важнейшие главы как раз о соборе самом и о... И о Париже, и о средневековом Париже, Париж птичьего полета. Вот все попытались события представить, и здесь, видите, у нас уходит далеко за бортик, уходит у нас линия жизни собора, и там она будет после пожара продолжаться, когда пойдет действительно реставрация. Сколько событий было в этом соборе? И торжественное место Париж ее, оказывается, стоил, где когда Генрих IV снова вернулся в Париж после борьбы с католической лигой и отпраздновал свою победу здесь, в Нотр-Дам. Коронуется Наполеон в Нотр-Дам. В Нотр-Дам празднуется победа над Германией и в присутствии всех министров, всего правительства Деголевского I и всего дипломатического корпуса. И, наверное, впервые на службе в Нотр-Дам были представители Советского Союза. Линия жизни собора, мне кажется, очень наглядно журнал «Дилетант» ее и представляет. Вот она, настоящая сила слова и сила искусства. Да, то, что сделал Виктор Гюго для Франции, для Парижа, для мира, для собора, это было великолепно. В 2000 году мы наконец-то увидели, после нескольких попыток очистить вековую грязь и многих десятилетий копоть еще и автомобилей, и простите меня, и от каминов, и от всего, все это впитало в довольно мягкий камень, который добывали на другой стороне реки, в каменоломнях, прямо рядом. Это прекрасный камень, из которого белый, из которого построен собор Парижской Богоматери. И в 2000 году он наконец-то был открыт полностью. Вот многие вспоминают, что особенно молодые люди, что никогда не видели без лесов собор Парижской Богоматери. Ты, Коль, тоже в лесах видел. Все время что-то ремонтировали, что-то реставрировали, и сейчас вот как минимум на 5 лет он закрыт на реставрацию. Ну вот события мы прошли, и дальше, извините, но гордость. Может быть, блиндовато видно на экране, но в журнале, поверьте, это великолепно. Я всегда мечтал о том, чтобы в журнале представить вот такой разрез собора, чтобы было видно, где что находится, как что называется. Мы все подписали, все можно видеть, как он устроен, как замечательно отнесены от главного нефа, от главного вот зала, прохода собора, отнесены контрфорсы, отнесены эти колонны и подпружные арки, которые помогают держать стены. Из-за того стены, в общем-то, честно вам сказать, не существуют. Стены ничего не несут в настоящем готическом соборе. И это все колонны, это все вот нервюры, которые составляют вот тот самый крестообразный свод. И такую построить конструкцию возможно только теперь при невероятных материалах, как осваивали железобетон, например, и построили такой вот ажурный, например, у нас Мюррей-Мерилиз, ЦУМ в Москве, такой псевдоготический. И вот, но тогда это был целый невероятный фокус. Есть, кстати, об этом хороший фильм, как человек ищет, вот в Британии ищет способ сделать собор выше и прочнее. Это когда романский стиль уже исчерпал свои силы, исчерпал свои возможности. И я уже говорил, наверное, что я видел романские церкви, которые на пределе построены вот этих самых возможностей. И когда колонны и стены уже не выдерживают гигантский вот такой свод, как представьте себе, как труба, разрезанная вдоль. Он представляет собой этот свод, такой короб. И он его не выдерживает. И у него колонны большие, как будто как подкашивающиеся ноги. Так, а где службы проводились? В Нотр-Дам? В Нотр-Дам, конечно, каждый день, я уж не говорю о воскресеньях. А вы мне скажите, пока мы с вами разговариваем, вот о чем. Там есть большой колокол, который звонит только по очень большим праздникам, ну и по непраздничным таким, не циклическим событиям. Он звонит, когда, например, избирают нового папу. Как называется этот колокол? У него есть имя. Это не тот колокол, в который звонил Квазимода, а тот назывался Жаклин, тот колокол. А этот колокол называется по-иному, он был гораздо позже отлит. Как он называется? Пожалуйста, плюс 7-985-970-45-45, и я первым, кто ответит правильно, я подарю по номеру дилетанта нового. Ну вот этот разрез, которым мы очень гордимся, и просто все как-то так даже приподнимаемся над землей от радости и гордости, когда это видим. Ну а теперь посмотрим на последний разворот этой подборки, этой штуки. Что утрачено слева на черном и что спасено. Здесь, я думаю, что можете... Здесь есть подсказка. И здесь есть подсказка где-то. Я ее быстренько закрою. Для того, чтобы все завершить эту тему. Здесь интересные вещи собраны. Я очень люблю эту фотографию дяденьки, энтузиаста, члена ассоциации сохранения наследия, который спас петуха. Петуха, бывшего на вершине шпиля. И он упал, и этот дяденька посчитал, куда он должен упасть. Пошел прямиком туда, где лежали обломки сгоревшего шпиля. И вот куда его должно было отнести, дяденька, совершенно ведомый интуицией и знаниями, пошел и нашел петуха. Петух оказался цел, а в нем внутри там тоже мощи находятся. Не основные, которые тоже, кстати, были спасены. И вот мы кусочек креста, и там как раз туника Людовика Святого. Итак, как называется этот колокол? Плюс 7-985-970-45-45. Этот тот, который самый большой и редко звонит. Вижу один правильный ответ. Что внутри петуха, пишет Сэм Стоун. Это тоже, как здесь. Здесь не кусочки креста, а терновый венец Христа был. А здесь несколько вот действительно шипов. Был шип от тернового венца. и был кусочек мощи святого Дионисия. Были. Ну, действительно, там он такой духовный громоотвод был, как про него часто писали. Ну, как громоотвод-то он сработал, а вот не поддаться пожару, который изнутри разъедал весь лес, вот это знаменитое перекрытие, для которых нужно много-много дубовой древесины, хорошие, сейчас все уже решили жертвовать. Итак, правильно Сэм Стоун у нас здесь написал, и Мила написал, все правильно, но им призов не будет, поскольку они телефонов не могли своих оставить. Итак, я, Наташа прислал нам 729-я смс-ка, колокол, ну, понимаете, вот когда пишут по-русски «Эммануэль», это неправильно, не стоит. Надо писать «Иммануил», но вы вот нашли, и вот как написано, так вы и читаете «Иммануил», потому что это имя Христа. «Иммануил», 729-й. Так, и второй у нас 735-й, да, по-моему? 735-е это Лена, Иммануил. Да, все правильно. 735-й. Вот. И тот уже написал 13 271 килограмм его масса. Очень любили, я думаю, будут любить экскурсоводы заводить под этот колокол и бить по нему молотком, чтобы почувствовать, как там внутри. Правда, там ничего, там хорошо. Там хорошо, и это не невыносимо быть внутри колокола, когда по нему бьют. Итак, давайте быстренько посмотрим, что у нас есть еще. Конечно, есть эссе Дмитрия Львовича Быкова, с которым вы встретитесь в 12 часов после нашего с вами разогрева перед его Одином. Есть, конечно. Есть про Сабининок, про их похищение знаменитое. Это такая утверждающая, основополагающая история Рима, когда там не хватало женщин, у Сабинин похитили женщин, и быстренько римляне на них женились, потом пришли Сабинины отбивать своих женщин, а женщины уже не хотели отбиваться и побили своих соплеменников бывших. А потом все помирились, и было очень хорошо. 47 ронинов Алексей Кузнецов написал эту историю, которая, может быть, кто-то считал легендой, но это действительно японская история. Вот здесь просили про коронованных и прочих особ. Князья Юсуповы у нас здесь представлены. Про Марка Шагала есть чудесная статья. Есть у нас теперь началась рубрика «История медицины в картинках», и здесь знаменитая пандемия 14 века, пандемия чумы, черная смерть, которая захватила и почти всю Европу, и аж до Гренландии дошла. Там последняя была, вот чума дошла, и там как-то угасла. В Гренландии последние случаи чумы там были зафиксированы. Каменная палитра Кольского края. Здесь очень много всего у нас. И победа над Пугачевым. Вот матушка наша Екатерина вместе с Суворовым, Бибиковым, Суворовым побеждает самозванца. Костюм свободы, равенства и братства. У нас ведь есть такая рубрика одежды. Ну и мы подготовили здесь на детской площадке, правда или нет, про Людовика XIV. Софья Ковалевская, биография ее и так далее. Мы идем по всем нашим рубрикам. И Георгий Владимов сейчас герой в этом номере Дмитрия Быкова. Мы, знаете, мы такие вот какие-то наивные люди здесь на эхе. Мы думали, что вот когда вот так вот внезапно заболел Дмитрий Львович, что он у нас будет болеть, как-то выздоравливать, будет приходить в себя. А он выскочил в эфир, как только проснулся, выскочил в эфир по скайпу или телефону, я уж не помню, но сначала дистанционно, сказал, да-да-да-да-да, обязательно будет и рубрика, будет и портретная галерея у нас в «Дилетанте». И уже не прошло и нескольких дней, как он пришел в свой Один, пришел просто здесь своими ногами, пришел и вел здесь ночную программу. Это замечательно. А мы, Эммануил, с нами Бог. И назвали его Эммануил, с нами Бог. Вот. И так далее. Ну, и я бы хотел самое последнее, рубрику, которая у нас попала в начало журнала, это рубрика, это детективные совершенно истории, связанные с портретами. И тут один очень примечательный человек, который нам еще и в этом номере понадобится, конечно, когда речь зайдет о химии, о Менделееве. И это Платон Александрович Зубов, но не тот, не фаворит Екатерины, а его полный тезка, но не однофамилец, а он внучатый племянник, это внук Николая Зубова, но при этом, внимание, правнук Александра Васильевича Суворова. Ну все, спасибо большое. Через несколько минут будем разогреваться перед Дмитрием Быковым. На канале общества будет. На канале общества чат. Я без чата и минуты не проживу во время этого разогрева. Так что переходите потихоньку. А сейчас слушаем опять из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Это уже Квазимода и Эсмеральда Танцухи. Les années vont passer, on trouvera soudain nos deux squelettes nous enlacés pour ir à l'univers. Combien Quasimodo aimait Esmeralda Nzingara, lui que Dieu avait fait si laid. Pour l'aider à porter sa croix, pour l'aider à porter sa croix. Manger mon corps, buvez mon sang, autour de mon boucan, que la mort au-delà de temps unisse notre nom. Laissez mon âme s'envoler, loin de misère de la terre. Laissez mon amour sommeiller à la lumière de l'univers, à la lumière de l'univers. Lance mon espérance. Chante mon Esmeralda, danse sans compte pour moi, je te désire à en mourir. Danse mon Esmeralda. Chante mon Esmeralda. Дилетанты.